Жужжание. С движением руки Яруаши, огромная каменная сфера замерла в небе и плавно полетела в сторону от острова, а потом упала в море неподалеку от деревни Шимацуки, разрушив лед, ранее созданный Акидзи. Весь остров сильно содрогнулся, словно произошло страшное землетрясение. Когда все успокоилось, взгляду присутствующих предстала огромная каменная сфера, примыкающая к берегу острова неподалеку от деревни Шимацуки, увеличивая площадь острова более чем в два раза. Позже ее назвали горой путешественника. Хотя многочисленные жители Истблю сомневались в том, что человек способен сотворить что-то подобное, но Зарайкуина, видевшие все произошедшие собственными глазами, знали, что эта история правдива. Это был искусственный остров, созданный руками человека. Когда огромная каменная сфера окончательно успокоилась, Яруаши опустил руки и упал с неба, приземлившись рядом с Робин. Он бегло осмотрел многочисленные пиратские корабли в море, а потом бросил взгляд на Куину Изара. «Идем, Робин». Яруаши невольно улыбнулся, наблюдая за реакцией детей, и обратился к Робин. Как и ожидалось, масштабный и громоздкий ход вроде Чебокутинси был гораздо более внушительным и впечатляющим, чем просто сильный слеж или что-то подобное, хотя фактическая мощь атомного разреза, обратившего золотого льва в пыль, была во много раз больше Чебокутинси, но зрелищность этого хода оставляет желать лучшего. Стоит поработать над визуальной составляющей. Хотя простые ходы часто бывают самыми эффективными, но еще они скучные и совсем не впечатляют. Позже стоит разработать несколько менее эффективных, но более зрелищных ходов. Хорошо, Робин кивнула. Из всех присутствующих, лишь Робин оставалась спокойной и безразличной на протяжении всей битвы. Битва Яруаши и Шики не вызвала у нее ни малейшего шока или беспокойства. Пожалуй, сейчас Робин была единственным человеком в мире, в полной мере осознававшим, насколько силен Яруаши на самом деле. Поэтому для нее было очевидно, что Яруаши сражался с Шики просто ради развлечения. На самом деле она теперь тоже довольно сильна. Возможно, нынешняя Робин не смогла бы одолеть Акидзи, но с Дофламинго не должно возникнуть проблем. Такая сила Робин исходила из чакры шести путей, полученной от Яруаши. Хотя Робин каждый раз получала лишь небольшое количество чакры, совершенно незначительное в сравнении с объемом чакры Яруаши, но даже этого было достаточно, чтобы кардинально повлиять на ее телосложение. Яруаши и Робин неторопливо прошли по льду и вернулись на борт Ахары. Потом, из льда под Ахарой вырвался массивный поток воды. Фух, этот поток воды окутал корпус корабля и стремительно понес его прямо по поверхности льда, пока они не исчезли за горизонтом. Глава 112. Глава 112. Солнце. Где-то по просторам Истблю плыло пять больших кораблей морского дозора. На одном из кораблей, в просторной каюте за столом, сидел Гарб с газетой в руке. Он взял со стола крекер и поднял руку, бросив их в рот. Через некоторое время Гарб отложил газету и посмотрел на контр-адмирала, находившегося в кабинете. Все еще не смогли связаться с Акидзи. События, связанные с Золотым Львом, были слишком громкими и хаотичными, чтобы на это можно было продолжать закрывать глаза, но для решения проблемы Шики было необходимо отправить либо адмирала, либо героя дозора. Поскольку Гард как раз собирался вернуться в Истблю, чтобы заняться обучением своего внука Луффи, то он добровольно взял на себя эту задачу. «Вице-адмирал Гард, нам никак не удается выйти на связь с вице-адмиралом Акидзи, судя по всему его ден-ден Муши уничтожен». Контр-адмирал немедленно отчитался, но его сигнальный ден-ден Муши посылает непрерывные сигналы из одного места. «Сейчас мы плывем прямо туда. Эх, тогда плывите туда на максимальной скорости». Гарб засунул мизинец в ноздрю. «Я хочу побыстрее вернуться домой, чтобы повидать своего внука». «Есть». Контр-адмирал принял приказ и немедленно покинул кабинет. Через некоторое время скорость корабля начала постепенно возрастать, пока не достигла предела. Гарб подпер подбородок рукой, глядя на бескрайнее море за иллюминатором. «Шики, раз ты принадлежишь прошлой эпохе, то зачем идти против течения времени и возвращаться на сцену? Моя интуиция подсказывает, что тебя ждет ужасный и жалкий конец, Золотой Лев». Когда Гарб смотрел на бескрайнее море и бормотал что-то себе под нос, на его столе зазвонил ден-ден Муши. Гарб сразу же вышел из задумчивости и протянул руку к столу, включив ден-ден Муши. «Маси-маси, на связи Гарб. Наконец-то удалось наладить связь, мистер Гарб, это вице-адмирал Акидзи. На данный момент я нахожусь в 117-й краткой ветви морского дозора. Все прошло гладко, не так ли?» Судя по всему, тебе удалось зафиксировать местоположение летающих пиратов. Я плыву к сигнальному Ден-Ден-Муши на максимальной скорости. Гарб взял чашку чая со стола, заметно расслабившись после выхода на связь с Акидзи. Герой дозора не так уж и сильно заботился об Акидзи, потому что с нынешней силой он не должен попасть в опасное положение, даже в случае прямого столкновения с Золотым Львом. Хотя по оценке Гарпа, Акидзи скорее всего не сможет одолеть Золотого Льва, но с отступлением не должно возникнуть никаких проблем. Просто выход на связь с Акидзи в этот момент означал, что Гарп сможет решить проблему Золотого Льва в кратчайшие сроки и наконец-то повидает внука. Ара-ра-ра, возникли некоторые непредвиденные обстоятельства. С другой стороны донесся голос Акидзи. Все летающие пираты, за исключением самого Золотого Льва, были задержаны и временно размещены в ветви. Гарп удивленно спросил, оставив чашку чая в нескольких сантиметрах от рта: «А что насчет Золотого Льва?» Акидзи глубоко вздохнул: «На той стороне Золотой Лев был убит путешественником». «Эф-эф-эф-эф». Гарп выплюнул только что выпитый чай обратно в чашку. Он сразу же отложил чашку и обеспокоенно воскликнул: «Почему этот беспокойный парень объявился в Истблю?» «Ну, путешественник сказал мне, что просто отправился в путешествие, так что не должно возникнуть никаких проблем, если мы сами не спровоцируем его». Акидзи ответил Гарпу: «Мы просто не будем провоцировать путешественника, как и мировое правительство». «Ты прав». Гарп ухмыльнулся, вытирая чай с подбородка. «Мировое правительство, нет, небесные драконы почувствовали боль и теперь дрожат от одного лишь упоминания имени этого парня, но он и правда настоящий монстр». На другой стороне прозвучал голос Акидзи: «Тогда дальше». Гарп махнул рукой: «Займись летающими пиратами, мои корабли прибудут к тебе в 117-ю ветвь, а я пока что повидаюсь с внуком». «Есть». Акидзи ответил и отключил Ден-Ден-Муши. Гарп отложил Ден-Ден-Муши и посмотрел в потолок, не ощущая ни радости, ни печали по поводу смерти Золотого Льва, а потом выплеснул чай в иллюминатор и налил себе новый. Он уже подумывал о том, чтобы уйти на пенсию и больше не заботиться о происходящем на просторах моря. Пусть всем этим занимается новое поколение. Где-то по просторам Истблю плыла Ахара. На просторной палубе загорали Робин и Яруаши. Робин, одетая в довольно открытый купальник, лежала на бамбуковом коврике. Она читала книгу, подперев подбородок двумя руками. Время от времени перед Робин появлялись розовые лепестки, переворачивавшие страницы книги. Погода на четырех морях начинает казаться слишком спокойной, после привыкания к условиям Гранд Лайн. Робин некоторое время неторопливо читала книгу, а потом отложила ее и с улыбкой посмотрела на Яруаши, лежавшего рядом. Климат Гранд Лайн разительно отличается от климата четырех морей, особенно это касается Нового мира, где хорошая погода, как правило, встречается реже, чем ужасные бури, град или цунами. В этот момент Робин чувствовала, что выбор Яруаши был идеален. Путешествие по одному из четырех морей проходило просто прекрасно. Да, Яруаши, расслабленно лежавший на подушке, наполненной холодной водой, лениво ответил и посмотрел на ясное голубое небо. Робин слегка наклонила голову, услышав ленивый ответ Яруаши: «О чем вы думаете, мистер?» «О солнце». «Солнце?» Робин непонимающе повернула голову, посмотрев на чистое небо. Через некоторое время она отвела взгляд от яркого солнца, не в силах слишком долго смотреть на него. Яруаши продолжил задумчиво смотреть на солнце. «Солнце гораздо больше этой планеты. Разрыв в массе между планетой и солнцем должен достигать преувеличенной степени. Если разом обрушить на солнце сотню миров One Piece и Наруто, это навряд ли окажет какое-то значительное влияние». Яруаши размышлял о том, как же именно преодолеть эту пропасть между уровнем разрушения большой планеты и звезды. Одной только силы мира Наруто не хватит для чего-то подобного, даже если он увеличит свою силу в несколько раз, взращивая плоды чакры в этом мире на протяжении тысячи лет. Что касается прыжков между мирами при помощи иллюзорных часов, то он до сих пор не смог разобраться в этом. Пока не получается даже полностью разобраться в их принципе, не говоря уже о контроле. Прыжок из мира Наруто в мир, где он стал обладателем превосходящей силы, можно назвать приятным и расслабляющим, но нет никакой гарантии, что в следующий раз произойдет то же самое. Поэтому Яруаши вообще не спешил уходить из этого мира. Он намерен провести в этом мире некоторое время, чтобы попытаться поднять силу еще на один отрезок, а также собрать дьявольские фрукты типа времени и постараться открыть шестую способность иллюзорных часов. Если шестой способностью действительно окажется прыжок во времени, то это кардинально изменит ситуацию. Хотя подобная способность не окажет значительного влияния на чистую силу, но зато позволит выйти за рамки ее правил. Кстати, прыжок иллюзорных часов между мирами не должен быть пространственным прыжком. Яруаши задумчиво прошептал. Глава 113. Встреча трех гигантов. Теперь Яруаши обладает способностью видеть как прошлое, так и будущее. Хотя чем дальше он старался заглянуть в будущее, то тем больше видел разнообразных запутанных вариантов, а потребление энергии времени возрастало, из-за чего было сложно заглянуть даже на десятки лет в будущее, но с прошлым все совершенно иначе. Будущее постоянно меняется, а прошлое неизменно. Понять будущее на 10 лет вперед гораздо сложнее, чем заглянуть в прошлое на 1000 или даже 10 тысяч лет. Нынешний Яруаши может заглянуть на 1000 или даже десятки тысяч лет в прошлое, если разом исчерпает весь запас энергии времени иллюзорных часов. Из-за всего этого у него возникло смутное предчувствие, или можно сказать интуиция, что прыжки иллюзорных часов между мирами совершаются на уровне времени, а не пространства. Иначе говоря, Вселенная должна находиться в цикле рождения и разрушения. Возможно, после того, как Вселенная Наруто просуществовала на протяжении миллиардов или сотен миллиардов лет, наступил момент ее смерти, после чего на этом месте родилась новая Вселенная. Если иллюзорные часы действительно совершают прыжки между мирами на уровне времени, то можно сказать, что для них не существует понятия «сейчас». Если мое предчувствие верно, то только после овладения всей силой иллюзорных часов и обретения истинного контроля над временем, я буду абсолютно свободен в выборе мира, в который желаю пойти, или смогу вернуться к тому времени, в котором был раньше, и даже собрать всех близких людей в одном мире. Яруаши задумчиво прошептал. Он довольно эмоциональный человек, старающийся не забывать прошлое. Как, например, сейчас, хотя он наслаждается наблюдением за Хэнкок, но это не идет ни в какое сравнение с Робин, находившейся рядом с ним все эти годы. Яруаши, конечно же, никогда не забывал Куринай, Рин и остальных, но он просто не мог контролировать прыжки иллюзорных часов между мирами, не говоря уже о защите других людей во время этого процесса. Поэтому он должен продолжать идти вперед, с миром Наруто в качестве отправной точки, стараясь сохранить свою личность и научиться контролировать время, вплоть до достижения конечной точки, чтобы потом вернуться назад в прошлые миры один за другим. Капитан, остров на горизонте. Когда в голове Яруаши мелькало множество мыслей, со стороны вдруг донесся голос Робин. Яруаши повернул голову и увидел, что Робин уже встала и смотрела на тень острова, появившуюся вдалеке по правому борту корабля. Он активировал Ринни-Тинсиган, начав исследовать появившийся остров, и через некоторое время улыбнулся. «Интересно, если присоединюсь еще и я, то у нас как раз получится собрать стол для маджонга». Робин с нескрываемым любопытством посмотрела на Яруаши. «Капитан, что вы увидели на этом острове?» Яруаши улыбнулся. «Хаэм-революционер, герой дозора, красноволосый пират и король бандитов. Революционер, человек, достойный внимания Яруаши, должен быть очень незаурядной личностью, тогда возможно это дракон, герой дозора это конечно же Гарп, а красноволосый пират это Йонка Шанкс». Робин всего за пару секунд определила, о ком шла речь. В прошлом она была бы ошеломлена, узнав, что на одном острове собралось столько знаковых личностей, но теперь она предельно спокойно воспринимала что-то подобное. В то же время Робин бросила странный взгляд на Яруаши, потому что она не смогла понять, кого он имел в виду, говоря о короле бандитов. Это кто-то вроде короля пиратов, но она не слышала ни единого упоминания о появлении подобной личности на просторах моря. «Я думаю, вам стоит хотя бы одеться, если вы собираетесь повидаться с такой компанией, капитан». Робин не стала задавать лишних вопросов, ведь она скоро все увидит своими глазами, а если все равно не поймет, то Яруаши конечно же объяснит. «Ты права, идем». Яруаши встал и вошел вместе с Робин в каюту. Через час Яруаши, одетый в свободную рубашку черного цвета, неторопливо вышел из каюты на палубу корабля. За ним следовала Робин, одетая в фиолетовую блузку и короткую юбку. Корабль уже подплыл довольно близко к острову, до такой степени, что можно было четко рассмотреть детали на берегу. Через пару минут, когда корабль опустил якорь рядом с островом, Робин и Яруаши спустились с палубы и неторопливо прогулялись по поверхности моря. Стоит упомянуть, что Робин стала довольно опытна в применении чакры, Получив несколько простых наставлений от Яруаши, для нее не составило большого труда освоить хождение по воде, место рождения новой эпохи. Яруаши немного эмоционально прошептал, глядя на остров перед собой. Именно здесь Луффи рос до своего совершеннолетия, пока не вышел на просторы моря. Без его присутствия, будущее этого мира уже было бы решено. Луффи обязательно прибыл бы на последний остров Лафтейл, стал королем пиратов и переписал эпоху. Но теперь, эти шестерни судьбы были сломаны им. С определенной точки зрения, мир можно назвать тончайшим и сложнейшим механизмом, который будет четко двигаться по изначально заданной траектории, если не произойдет вмешательство со стороны. Но как только это произойдет, то даже простейшие действия могут привести к отклонениям в работе и разрушению некоторых шестерней механизма, полностью переписав или даже уничтожив изначальную траекторию. Робин уже не станет членом команды Луффи, а императрица пиратов навряд ли когда-нибудь пересечется с ним. Только этих двух факторов достаточно, чтобы полностью переписать будущее. В этот момент, рядом с мирной и спокойной деревушкой этого острова, на поляне сидело три человека. Один из них имел крепкое тело и носил простую гражданскую одежду. На его черных волосах имелись четкие признаки седины. Это был герой дозора, стальной кулак Гарп. Человек слева от Гарпа был окутан в темно-зеленый плащ и имел очень острый взгляд. На его левой щеке было несколько странных татуировок красного цвета. Это был лидер революционной армии, Монки Д. Драгон. Последний выглядел гораздо моложе Гарпа и Драгона. Он имел короткие красные волосы, носил простую свободную рубашку и сандалии, а в руках держал большую бутыль вина. Было нетрудно догадаться о личности этого человека. Сейчас его называют обладателем сильнейшей королевской воли в мире, красноволосый Шанкс. Гарп сложил руки на груди и ухмыльнулся, глядя на Шанкса. «Хаэм, только дай мне хотя бы малейший повод для ареста, красноволосый паренек, сбежать на мой родной остров из Нового мира. Неужели ты замыслил что-то недоброе против моего внука Луффи? Если ты хочешь сделать шаг, то должен сперва арестовать того, кто несет наибольшую угрозу. А если говорить о степени угрозы мировому правительству, то я тут далеко не самая опасная личность». Шанкс посмотрел на Драгона и рассмеялся, наливая себе вина. «Я просто решил заглянуть домой, а потом отправиться в новое приключение. Встреча с Луффи была совершенно случайной. Хаэм, пацан, тебе повезло, что я сейчас в отпуске». Гарп усмехнулся и засунул мизинец в ноздрю, не осознавая всю серьезность сложившейся ситуации. Если бы в этот момент герой дозора знал, какое влияние окажет красноволосый на его Луффи, то обязательно вылил бы ему на лицо его же вино. Глава 114. Хватит ли выпивки на четверых? Примерно в сотне метров от поляны собралось большое количество людей, каждый из которых казался очень нервным и напряженным. Среди этих людей были Бикман и Исап. Они присели на корточки, мрачно глядя в направлении Шанкса, Гарпа и Драгона, сидевших на поляне неподалеку. Герой дозора Гарп, революционер Драгон. Хотя никто из присутствующих не знает, что Драгон сын Гарпа, но один из них легендарный герой дозора, а другой один из самых злобных и опасных преступников в мире, по мнению мирового правительства. Каждый из них чрезвычайно опасен. Хотя Гарпа не сопровождают силы морского дозора, но он очень опасен даже в одиночку. А что касается Драгона, то с ним еще и прибыло большое количество подчиненных. Члены революционной армии стояли неподалеку от пиратов Красноволосого, во главе с королем Акам Эмпария Иванковым, который напряженно смотрел на Шанкса и Гарпа, вытирая холодный пот, стекающий по щекам. Красноволосый Шанкс и герой дозора Гарп, почему мы наткнулись на них в таком захолустье? Даже Иванков не знал о родстве Гарпа и Драгона. По его мнению, Гарп и Шанкс были чрезвычайно опасными людьми, каждый из которых может в любой момент начать с ними громкую битву. Члены революционной армии, стоявшие позади Иванкова, сильно потели, нервно глядя в направлении поляны неподалеку. «Не стоит так беспокоиться». Иванков глубоко вздохнул и медленно сказал, чувствуя сильное беспокойство своих товарищей. «Хотя каждый из этих людей невероятно опасен, но учитывая способности Драгона, у нас должна быть возможность безопасно отступить, если внезапно начнется битва, ведь красноволосые герои дозора не могут объединить силы против нас. Вдобавок с Гарпом не прибыли другие силы морского дозора». «Точно». Один из революционеров, стоявший рядом с Иванковым, нервно сглотнул слюну и сказал: «Ваши слова имеют смысл, Но эти двое, хоть и революционеры, прекрасно осознавали логичность и правильность рассуждения Иванкова, но было невозможно не нервничать, столкнувшись лицом к лицу с одними из опаснейших людей в мире. «Я уверяю вас, что ничего такого не произойдет, можете быть спокойны», — Иванков уверенно сказал, стараясь скрыть свое беспокойство. Но как раз в момент, когда Иванков сказал это, со стороны вдруг донесся очень ясный и спокойный голос. «Хватит ли выпивки на четверых?» Этот голос казался очень легким и мягким, не проявляя ни малейшего намека на напряжение в сложившейся ситуации. Иванков и остальные ошеломленно повернули головы, чтобы посмотреть на человека, который осмелился сказать такие слова перед этими тремя людьми. Но, в момент, когда Иванков и остальные повернулись в направлении, откуда только что донесся спокойный голос, и разглядели лицо говорившего человека, их тела резко замерли, словно окаменев. После недолгой тишины, глаза Иванкова выскочили из орбит, а из широко раскрытого рта раздался нервный крик: «А-а-а, путь, путешественник!» Бух! Иванков упал на землю, а его одежда полностью пропиталась холодным потом. Если Гарп, Шанкс и Драгон были одними из страшнейших людей на просторах моря, то путешественник был самым страшным во всем мире. Никому, за эти 800 лет никому не удавалось последовательно разрушить штаб-квартиру морского дозора и святую землю Мариджа, не говоря уже о том, чтобы напугать небесных драконов до такой степени, что они не смели бы сделать ответный шаг. Даже капитан самой страшной пиратской команды прошлой эпохи, Рокс де Шебек, не только не был и близко способен на что-то подобное, но и был похоронен мировым правительством в реках истории, как множество людей до него. Яруаши лишь улыбнулся и неторопливо подошел к поляне, где сидел Гарп и остальные, в сопровождении шокированных и испуганных взглядов Иванкова и остальных. С появлением Яруаши, поведение драгона, Гарпа и Шанкса заметно изменилось. Шанкс быстрее остальных отошел от шока и громко рассмеялся. «Да ха-ха-ха, вот уж не ожидал встретить здесь старшего. К счастью, я прихватил достаточно хорошего вина. Я не ожидал встретить тебя здесь, когда получил новости об убийстве Золотого Льва». Гарп сначала еле заметно напрягся, глядя на приближающуюся фигуру Яруаши, а потом внезапно расслабился и разом опустошил чашу вина. Эти отбросы со святой земли заслужили почувствовать боль, бва-ха-ха-ха. Хотя Гарп был дозорным до мозга костей, но он никогда не испытывал ни капли уважения к небесным драконам, более того, он даже не стеснялся называть их мусором и отбросами. Даже горосы были вынуждены закрывать глаза на подобное, потому что личная сила и заслуги Гарпа были слишком велики. В момент, когда до него дошли новости о том, что путешественник убил большую часть небесных драконов, Гарп почувствовал облегчение, словно с его души убрали камень, давивший на протяжении многих лет. «Ах, это вышло случайно, не стоит беспокоиться». Яруаши сел на поляну и протянул руку, не дожидаясь, пока Шанкс передаст ему чашу с вином. Из травы перед Яруаши поднялся кусок грязи и завис над ладонью, а потом измельчился и начал извиваться словно тесто, пока не принял форму чаши. Затем над ладонью вспыхнуло горячее пламя и окутало чашу, быстро закалив ее. Вслед за пламенем хлынул поток холодного воздуха, за пару секунд остудивший раскаленную чашу. Пух! Созданная чаша опустилась в ладонь Яруаши, после чего по ее поверхности от дна начал распространяться красный цвет, быстро окутавший ее полностью. Это сделало чашу точно такой же, как чаши в руках Гарпа, Шанкса и Драгона. Трое впали в оцепенение, ошеломленно наблюдая за этим процессом, и начали приходить в себя только когда Яруаши поставил чашу на землю перед собой. «Это не способность дьявольского фрукта». Шанкс взял созданную чашу и наполнил ее вином, а потом сказал, передавая ее Яруаши. Яруаши улыбнулся и покачал головой. «Это лишь незначительный фокус». Шанкс немного поколебался, глядя на Яруаши с блеском в глазах, но потом все же спросил: «Старший, действительно ли вы бог, путешествующий по земле?» Во время их первой встречи Яруаши продемонстрировал невероятную силу, но тогда Шанкс не мог видеть ее границ. Но когда пираты Красноволосого начали получать новости о различных деяниях Яруаши во время своего путешествия по Новому миру, то Шанкс вместе со своими товарищами начал думать, что Яруаши возможно вообще не человек. Человек не может обладать такой силой. Нет. Яруаши поднял чашу и улыбнулся, глядя на свое отражение на поверхности вина. «Все не так, я совершенно обычный человек, лишь обладающий чуть большей силой, чем все остальные». Уголки рта Гарпа подрагивали. Какое еще лишь немного сильнее? Да ты сильнее в миллиард раз. В памяти Гарпа до сих пор свежи воспоминания о силе, продемонстрированной Яруаши во время вторжения в Маринфорд. В то время Гарп уже на протяжении многих лет считал, что достиг абсолютного пика, но этот пацан оказался гораздо сильнее его. Глава 115. Глава 115. Король бандитов и Луффи. Когда Гарп и Шанкс замолчали, наконец-то заговорил дракон, молчавший все это время. «Я давно хотел встретиться с вами, мистер Яруаши». Лидер революционной армии сделал глоток вина и вежливо обратился к Яруаши. Яруаши с улыбкой посмотрел на него. «Ты лидер революционной армии, дракон?» «Да». Дракон пристально посмотрел на Яруаши и серьезно сказал. «Вы должны прекрасно понимать, каково положение вещей в мире прямо сейчас, мистер Яруаши. Коррумпированное и разлагающееся мировое правительство доминирует над простыми людьми, а революционная армия надеется свергнуть его. Чтобы привести этот мир к свободе, нам бы очень не помешала ваша помощь на этом нелегком пути. Сейчас революционная армия все еще находится на стадии распространения идей в мире, но если им удастся получить помощь Яруаши, то реальное свержение мирового правительства может быть уже не за горами. На просторах моря существует множество сильных людей, но никто из них не может сравниться с путешественником, способным в одиночку уничтожить святую землю Мариджа и вселить страх в сердца небесных драконов. Кроме того, сильные люди обычно имеют не менее сильные амбиции. Они хотят доминировать в мире, а не освобождать его. Белаус явно отличается, но он не заинтересован в чем-то вроде свержения мирового правительства. Сильнейший человек в мире, как и король пиратов Золотой Роджер, жаждет свободы лишь для себя и своих товарищей. Дракон не знал намерения и идей Красноволосого, поэтому хотел пообщаться с ним во время этой случайной встречи в Истблю, но в сравнении с Шанксом, Яруаши, конечно же, был гораздо важнее. Факт того, что Яруаши уничтожил святую землю Мариджа, попутно убив множество небесных драконов, явно говорит о том, что он тоже недоволен нынешним положением дел в мире, поэтому дракон не мог упустить удачную возможность заполучить настолько сильного сторонника. К сожалению, Яруаши покачал головой и спокойно сказал: «Я не намерен поддерживать вашу революцию». Дракон был ошеломлен, получив полностью отрицательный ответ, но все же отказывался сдаваться. «Революционная армия не намерена ввергать мир в эпоху хаоса и разрухи, мы стремимся свергнуть лишь небесных драконов, повелевающих мировым правительством. Разве вы, как человек, ненавидящий небесных драконов, не согласны с этим?» Яруаши прозаично сказал: «Я и правда недолюбливаю небесных драконов, но они уже познали боль, и что гораздо важнее, ты можешь дать гарантию того, что освобожденное и обновленное мировое правительство не будет искажено властью и не породит новых небесных драконов». Это. Дракон пребывал в недоумении. Он мог гарантировать, что не сделает что-то подобное, а также был уверен, что его верные последователи стремятся к истинной свободе, но никто не может дать гарантии того, что в будущем новое мировое правительство не начнет разлагаться как нынешнее. Государство не начнет разлагаться лишь в одном случае, если его вовремя свергнуть. Яруаши встряхнул чашу, создав слабую рябь на поверхности вина. Даже самое стабильное и свободное государство не может оставаться неизменным на протяжении тысячелетий, поэтому переход от силы к разложению является неотвратимым процессом. Я не испытываю ни малейшего желания вмешиваться в этот процесс. Вы стремитесь свергнуть небесных драконов и создать новое мировое правительство? Тогда попытайтесь. Если у вас получится, то значит, в этом мире настало время перемен. Гарп и Шанкс погрузились в задумчивость, услышав слова Яруаши. По их мнению, нормальные люди определенно не обладают подобными мыслями и идеями. Подавляющая сила Яруаши, в сочетании с его идеями, выходящими за рамки мира и времени, действительно создавали вокруг него некую ауру божественности и отстраненности, несмотря на отрицание самого Яруаши. «Я понимаю вас», — дракон вздохнул и кивнул Яруаши, после нескольких секунд молчания. Яруаши улыбнулся. «Я, конечно же, не буду стоять на стороне мирового правительства, так что революционная армия может продолжать двигаться к своей цели, но я иногда буду иметь дело с ублюдками, переступающими за грань, вроде Золотого Льва». Шанкс вздохнул. «Вы убили Золотого Льва. До него тоже дошли известия о смерти Золотого Льва. В прошлом Золотому Льву удалось подавить даже Золотого Роджера. Возможно, не было бы никакого короля пиратов, если бы не тот шторм в Эт-Во. В самый критический момент, само море встало на сторону Роджера, позволив ему одолеть Золотого Льва, чтобы позже пираты Роджера покорили Гранд-Лайн. «Да», Яруаши спокойно ответил, делая глоток вина. Вино, использованное Шанксом для угощения гарпа и драгона, конечно же было куплено не в баре Макина, а специально приготовлено для подобного случая, и считалось высококлассным даже по меркам страны Вано. Драгон и гарп тоже выпили из чаш, наслаждаясь вином Шанкса. Как раз в момент, когда все трое выпили из чаши, драгон открыл рот, собираясь оценить вино Шанкса, он вдруг прищурился и резко повернул голову, посмотрев в определенном направлении. Гарп и Шанкс тоже посмотрели туда. Лишь Яруаши улыбнулся и с запозданием повернул голову, словно предвидя происходящее. Как раз в момент, когда Яруаши повернул голову, в том направлении появился бандит Хигума, одетый в потрепанный коричневый плащ. Хигума гневно огляделся по сторонам, неся в руке ребенка примерно 7 или 8 лет. «Эй, где родные этого мелкого ублюдка? Идите сюда, быстро!» Маленький Луффи боролся изо всех сил, но так и не смог вырваться из крепкой хватки бандита. Гарп, Драгон и Шанкс были на мгновение ошеломлены, увидев эту сцену. Шанкс встал и улыбнулся Хигуме, реагируя быстрее остальных. «Простите, давайте спокойно поговорим, что случилось с Луффи. Ты его родственник». Хигума подошел к Шанксу и холодно сказал, бросив Луффи на землю перед собой: «Этот мелкий ублюдок пролил сок на мой плащ. Как ты собираешься отчитаться передо мной?» «А», Шанкс с доброй улыбкой сказал, поднимая Луффи с земли: «Приношу извинения, Луффи, должно быть, сделал это нечаянно. Просто простите его, ведь это всего лишь маленький реп». Бух! Раздался звук бьющегося стекла. Хигума разбил бутылку вина, которую держал в руке, о голову Шанкса. Одежда Шанкса была залита вином, а в стороны разлетелось множество брызг и осколков стекла. Тишина. Иванков резко побледнел и открыл рот, собираясь напомнить Хигуме, что за человек стоит перед ним. Однако один из Йонка Нового Мира не пришел в ярость, а лишь громко рассмеялся, вопреки ожиданиям окружающих. «Да ха-ха-ха, теперь я тоже облит вином, так что мы квиты». Хигума на некоторое время замолчал, а потом злобно ухмыльнулся, указывая рукой на свою голову. «Квиты, не неси чепуху, идиот. Кто ты, а кто я? Моя голова стоит 8 миллионов белли». Говоря это, он вытащил пистолет. Горные бандиты, следовавшие за Хигумой, подняли разнообразное огнестрельное оружие и мечи, направив их на Шанкса, Гарпа, Драгона и Яруаши. Иванков, Бикман, Есап и остальные, стоявшие в стороне, просто не знали, что сказать, глядя на эту слишком нелепую сцену. «Эй вы, немедленно дайте мне 1 миллион и не белли меньше, если хотите сохранить свои жалкие жизни, иначе я снесу ваши головы и голову этого мелкого ублюдка. Теперь принесите мне белли, бегом». Хигума направил пистолет на Шанкса и громко крикнул, посмотрев на Гарпа, Драгона и Яруаши, сидевших на поляне неподалеку. «Драгон, Гарп, Шанкс, Робин», стоявшая неподалеку, ударила кулаком по ладони, осознав, кого Яруаши имел в виду под королем бандитов и почему назвал его именно так. Осмелиться угрожать пистолетом лидеру революционной армии, герою дозора и двум Йонка во всем мире не найдется второго такого человека. Он и правда заслуживает титула короля бандитов. Яруаши бросил пустую чашу на землю и медленно встал, а потом улыбнулся Гарпу, полностью игнорируя Хигуму и его горных бандитов. «Я не собираюсь участвовать, ведь это работа морского дозора, увидимся позже». Говоря это, Яруаши спокойно шагнул в направлении Робин. Хигума сперва был ошеломлен, совершенно не ожидая, что кто-то осмелится полностью проигнорировать его, а потом пришел в ярость. «Эй, ублюдок!» Хигума направил ствол пистолета на Яруаши, но в следующее мгновение бандит прервал свою пламенную тираду, потому что заметил, как к поляне подбежал дозорный, державший в руках белоснежный плащ офицера морского дозора, и вежливо вручил его Гарпу. Гарп медленно встал и одел плащ вице-адмирала морского дозора, мрачно глядя на Хигуму и остальных бандитов напротив. Глава 116. Награда. Морской дозор. Хигума подсознательно сделал несколько шагов назад, глядя на Гарпа, накинувшего на плечи белоснежный плащ офицера морского дозора. Хотя он разбойничает только в королевстве Га, но сюда иногда заглядывают силы морского дозора, чтобы уничтожить часть распоясавшихся преступников, потому что это королевство является частью мирового правительства. Но, начав отходить от шока, Хигума вдруг с удивлением обнаружил, что здесь, кажется, был только Гарп и обычный дозорный, доставивший ему плащ. Бандит холодно фыркнул, быстро восстановив спокойствие. Вот уж не ожидал встретить здесь дозорных, но всего двое. Бух! Хигума еще не успел закончить фразу, а на его челюсть уже обрушился массивный кулак, сильно деформировавший его лицо и выбивший несколько зубов. Гарп, стоявший в нескольких метрах от бандитов, вдруг резко исчез и мгновенно появился прямо перед Хигумой. Столкнувшись с ударом героя дозора, Хигума несколько раз перевернулся в воздухе и рухнул на землю. Произошедшее сильно напугало не только горных бандитов, следовавших за Хигумой, но и пробудило ужасные и болезненные воспоминания об этом кулаке у маленького Луффи. «Босс!» После нескольких секунд тишины, горные бандиты испуганно воскликнули, и кто-то подбежал к Хигуме, чтобы поднять его с земли. Лицо Хигумы было превращено в кашу этим ударом гарпа, а разум пришел в полнейший хаос. Хигума безумно закричал, как только немного восстановил свои мысли. «Ах-ах, убейте этого ублюдка!» Но, когда бандиты еще не отреагировали на приказ Хигумы, в руке гарпа неизвестно когда появился простой камень. Гарп сжал пальцы массивной ладони, обращая этот обычный камень в гравий, и взмахнул рукой в направлении дюжины горных бандитов. Множество кусочков гравия промелькнуло в воздухе со скоростью, не уступающей пулям, обрушившись на головы дюжины бандитов. Бандиты сперва резко замерли на месте, а потом начали один за другим падать на землю. Шанкс стряхнул с себя осколки бутылки и с улыбкой посмотрел на Луффи, стоявшего рядом. «Эй, Луффи, мне пора уходить». Луффи, все еще испуганно смотревший на своего дедушку, повернулся к Шанксу и решительно сказал: «Возьми меня с собой в плавание». «Да ха-ха-ха, если хочешь выйти на просторы моря, то подрасти и сделай это сам». Шанкс громко рассмеялся, а потом о чем-то подумал, снял свою соломенную шляпу и положил ее на голову Луффи. «Найди меня и верни эту шляпу, когда вырастешь, Луффи». Сказав это, Шанкс развернулся и неторопливо пошел вдаль, неподалеку. Гарп в это время связался с ближайшей ветвью морского дозора, чтобы они забрали Хигуму, а когда вернулся, то с удивлением обнаружил соломенную шляпу Шанкса на голове Луффи. Гарп сперва был ошеломлен, а потом сорвал шляпу с головы Луффи и гневно воскликнул вслед уходящему Шанксу: «Эй, красноволосый ублюдок, забери свою чертову шляпу». Но было уже поздно. Луффи крепко вцепился двумя руками в соломенную шляпу, не давая Гарпу забрать ее. «Дедушка». Шанкс не стал оглядываться, а просто улыбнулся и помахал рукой, стоя спиной к Гарпу и Луффи, после чего ушел вдаль вместе с Бикманом и остальными. Драгон, отец Луффи, погрузился в задумчивость, а потом усмехнулся, посмотрев на лицо маленького Луффи. Лишь Гарп продолжал раздраженно ворчать, пытаясь отобрать соломенную шляпу у Луффи. В конце концов Гарп отобрал соломенную шляпу и бросил ее в направлении, куда ушли пираты Красноволосого. Соломенная шляпа вылетела за пределы острова и упала в воду, а плачущий Луффи был схвачен за шкирку и отнесен домой Гарпом. Гарп думал, что на этом все и закончится, но на следующий день Луффи вернулся домой с широкой улыбкой и соломенной шляпой на голове. На вершине горы Яруаши покачал головой и усмехнулся, глядя куда-то вдаль. Стремление к свободе наследуется от поколения к поколению. Гарпа можно смело назвать самым свободным из дозорных, а о драгоне не стоит и говорить. Это человек не просто ищет свободы, а хочет сделать свободными всех людей, освободив мир от гнета небесных драконов. Луффи тоже унаследовал стремление к свободе. Яруаши не испытывал негативных эмоций в отношении стремления к свободе, ведь по сути, он тоже стремится к свободе, но его свобода отличается от свободы Луффи, драгона и гарпа. На пути к своей свободе Яруаши придется пережить гораздо больше трудностей и приложить во много раз больше усилий. Робин с улыбкой смотрела на задумавшегося Яруаши, но постепенно ее взгляд стал сложным. У мистера с самого начала были свои проблемы, несмотря на то, что он уже должен быть самым свободным человеком во всем мире. «Да», Яруаши посмотрел на Робин и мягко погладил ее щеку рукой. Робин посмотрела в глаза Яруаши. «Можешь рассказать мне об этом?» Робин считала, что должна быть самым близким человеком Яруаши во всем мире, знающим каждый дюйм его тела, но у нее все равно оставалось множество вопросов. Например, прошлое Яруаши, о котором он никогда не рассказывал. Робин редко брала на себя инициативу в подобных вопросах, потому что придерживалась роли служанки и не стремилась узнать о Яруаши как можно больше любым способом. Даже сейчас Робин спросила об этом максимально осторожно, чтобы не вызвать у него раздражение и просто посмотреть, не захочет ли он сам поделиться этим. «Потом как-нибудь расскажу». Яруаши мягко улыбнулся Робин. 134. Я ветвь морского дозора. Корабль дозора причалил к пристани базы, после чего с него сошла дюжина горных бандитов, в сопровождении десятков дозорных. Во главе горных бандитов шел человек с опухшим и почерневшим лицом. Этот старик оказался вице-адмиралом. Вот ведь угораздило. Хигума, скованный цепями, уныло опустил голову и что-то бормотал себе под нос. Во время транспортировки в ветвь морского дозора, после избиения гарпом, Хигума узнал, что он был вице-адмиралом морского дозора. Насколько же плоха его удача, раз его угораздило наткнуться на вице-адмирала в маленькой захолустной деревушке, при этом как раз в момент, когда он издевался над каким-то мелким ублюдком. Хигума был уверен, что смог бы уйти безнаказанным, не окажись этот старик аж вице-адмиралом, потому что до этого ему всегда удавалось улизнуть от обычных офицеров дозора. Бух! Когда Хигума уныло шагал вперед с опущенной головой и сердцем, переполненным обидой, из-за угла впереди вдруг выбежал какой-то дозорный и врезался в него. Они оба были застигнуты врасплох и упали на пол, а из рук дозорного вывалилась стопка документов и разлетелась по полу коридора. «Ох, как больно, что ты творишь!» Дозорный поднялся и раздраженно воскликнул, увидев, что столкнулся с преступником в кандалах. «Даже какой-то маленький дозорный из ветви осмелился нагрубить мне». Хигума чувствовал сильную обиду, но был вынужден извиняться, не смея перечить разозленному дозорному. «Хаэм, в следующий раз будь внимательнее и собери бумаги», — дозорный раздраженно проворчал. Хигума сразу же наклонился, начав собирать документы и листовки, выпавшие из рук дозорного. Но как раз в момент, когда Хигума собрал кучу документов и собирался поднять старую наградную листовку, валявшуюся немного в стороне, он вдруг пораженно замер. Фух, документы выпали из его рук, вновь развалившись по полу. «Ты что, издеваешься надо мной?» Дозорный разгневанно крикнул и ударил наклонившегося Хигуму ногой, сбив его с ног. Но Хигума, лицо которого сильно побледнело, а глаза выдавали сильный шок и неверие, словно вообще не замечал, что его только что пнули ногой. Он вытянул руку, схватив старую наградную листовку, валявшуюся на полу. На этой листовке красовалось лицо человека, полностью проигнорировавшего его в тот день. Невероятно красивое лицо этого ублюдка произвело на него глубокое впечатление. Миллион, 10, 100 миллиард. Как такое возможно? Руки Хигумы начали сильно подрагивать, а спина пропиталась холодным потом. 3 миллиарда 248 миллионов 200 тысяч белли. Что за чертовщина? В момент, когда Хигума дрожал, не в силах поверить в увиденное, к нему подошел дозорный и сказал, понимая, что именно произошло: «Ах, это награда путешественника, неудивительно, что ты так шокирован. Награды преступников мирового класса обычно не выпускаются в Истблю, а лишь документируются на базах морского дозора, потому что они все равно не встречаются здесь». Дозорный покачал головой. «Хотя эти листовки хранятся в каждом филиале морского дозора, но это уж точно не то, о чем должен беспокоиться обычный дозорный вроде него». Когда он впервые увидел листовку с подобной наградой, то пребывал примерно в таком же состоянии, как и Хигума прямо сейчас. «Хватит, отдай его, не мешайся здесь», — дозорный раздраженно сказал, положив награду путешественника в стопку документов. Но Хигума все еще неподвижно сидел на полу, словно окаменевший. Даже когда два дозорных потащили Хигуму в направлении камер, его мысли все еще пребывали в полнейшем хаосе. Глава 117. В поисках Яруаши. Яруаши не остался в деревне Фуауся надолго. Он не заинтересован в наблюдении за тем, как гарп обучает Луффи. На самом деле ему хотелось взглянуть, каким дозорным мог стать Луффи, если бы не влияние Шанкса, но раз все уже произошло, то Яруаши решил забыть об этом. Это можно было бы легко исправить при помощи Катамацу Камишисуи, но даже будучи прародителем чакры, Яруаши все равно не был способен свободно использовать некоторые производные способности, потому что Мангекью Шаринган — это не просто улучшенный геном, а уникальная сила, развивающаяся в разных направлениях, в соответствии с духом каждого пользователя. Как прародитель чакры, Яруаши может без особых проблем использовать некоторые фундаментальные способности, вроде Аматерасу и Сусанаа, но что касается таких способностей, как Камуи и Катамацуками, то их довольно трудно использовать, если только Яруаши не скорректирует состояние своего духа так, чтобы оно максимально соответствовало духу Обито или Шисуи. Это трудная, но не невозможная задача. Яруаши пришел к выводу, что это слишком хлопотно и не окажет особого влияния на его силу, поэтому отказался от этой затеи. Если все же захочется получить эти способности, то он может попробовать создать потомство, которое унаследует его силу и получит разнообразные способности. Однако, было очень непросто родить от него ребенка, потому что сила, которая будет унаследована от Яруаши, как прародителя чакры, первым поколением его потомков, будет слишком велика. Хотя Робин теперь имеет довольно сильное телосложение, но она все еще не способна родить от него ребенка. Яруаши мог объединить часть себя и Робин, а потом поместить это в свое тело для выращивания, но он придерживался мнения, что вынашивание детей должно быть оставлено женщинам. Кроме того, чтобы вырастить свое потомство, нет необходимости брать чужие гены, ведь Яруаши может создать его на основе божественного древа. Он может даровать душу чакре божественного древа при помощи Риннитинсигана, тем самым сотворив настоящую жизнь, словно истинный бог. Кстати, Яруаши внезапно задумался о том, что если создать жизнь таким способом, то она будет независимой, обладая собственными душой и сознанием, но в то же время и его неотъемлемой частью. Разве это не означает, что такая жизнь сможет перемещаться в другие миры вместе с ним? Хаэм стоит попробовать позже. Яруаши задумчиво поглаживал подбородок. Робин с любопытством спросила у Яруаши, что попробовать. Яруаши невозмутимо ответил, создать жизнь. Робин слегка приоткрыла рот, заметно покраснев, а потом с колебанием сказала, «Ах, я готова». Яруаши невольно улыбнулся, увидев, что Робин не так его поняла. «На самом деле это совсем не то же самое, о чем ты сейчас думаешь». Робин покраснела еще сильнее. «Хаэм, другие позы, пух». Яруаши ударил Робин рукой по лбу с подрагивающими уголками рта, а потом встал и пошел к двери. «Идем, время ежедневной практики. Сегодняшний день ничем не отличается от остальных». Робин глубоко вздохнула, глядя на Яруаши, выходящего из каюты. Казалось, Робин просто покраснела и была довольно спокойна, но на самом деле ее сердце чуть ли не выпрыгивало из груди. Ребенок от Яруаши – это уже совершенно иной уровень. Если бы она родила ребенка от Яруаши, то их отношения перешли бы на уровень настоящей семьи. Это было именно тем, к чему сильнее всего стремилась Робин, поэтому она не могла оставаться спокойной, обсуждая такую тему с Яруаши. Вскоре Робин принудительно успокоила свои эмоции и вышла на палубу, после того, как одела купальник. Неумение плавать – это главная слабость и сожаление, сопровождающее любого обладателя способности дьявольского фрукта, вплоть до самой смерти. Робин была безразлична и равнодушна к этому сожалению, пока не получила возможность преодолеть его, после получения чакры от Яруаши. Чакра является совершенно иной энергией. При контакте с водой, способность дьявольского фрукта будет заблокирована, а тело парализовано, но ограничение никак не касается чакры. Она может двигаться в воде, окутывая тело чакрой, но это требует регулярной практики. Фух, Робин прыгнула в море. Сразу же после падения в воду, ее тело было парализовано, а способность дьявольского фрукта заблокирована, но чакра оставалась в нормальном состоянии. Робин сразу же окутала чакрой свое тело, после чего начала манипулировать им словно марионеткой. Она начала медленно плыть по морю, но движения были довольно неловкими и скованными. «Ты уже почти научилась плавать, Робин». Яруаши, расслабленно плывущий рядом с Робин, с улыбкой сказал. Робин прерывисто ответила, продолжая довольно неуклюже плыть в море. «Пока что плавание дается с трудом, но этого уже достаточно на случай, если я случайно упаду в море». «Да». Яруаши проплыл несколько кругов вокруг корабля вместе с Робин, пока ее чакра не истощилась, а потом они вернулись на корабль, завершив ежедневную тренировку. Примерно в то же время, на границе Калмбелт и Истблю, корабль с пиратским флагом вышел из спокойных вод Калмбелт, войдя в воды Истблю. На красном парусе этого корабля была нарисована черная эмблема пиратов Куджа. Да, это единственный корабль Амазон Лили, способный безопасно путешествовать по Калмбелт. На палубе корабля Хабихиме, мы прибыли в Истблю. Женщина-воительница Амазон Лили опустила подзорную трубу и повернула голову, обратившись к Хэнкок, одетой в пурпурное платье. Сандерсоне, стоявшая рядом с Хэнкок, беспомощно вздохнула. «Сестра, ты даже не знаешь, где сейчас находится благодетель, и у нас нет никакого способа найти его. Просто плывите вперед». Хэнкок подняла руку, указав пальцем на бескрайнее море перед собой, и властно сказала. Она стала императрицей Амазон Лили около года назад. В то время Яруаши прибыл на Амазон Лили, чтобы отпраздновать ее становление императрицей. Но став императрицей, она была вынуждена заботиться о делах Амазон Лили и не могла следовать за Яруаши. В течение этого года Хэнкок несколько раз отправлялась в плавание и заготовила очень много пищи для Амазон Лили, благодаря своей личной силе. А когда до нее дошли новости о том, что Яруаши убил золотого льва в Истблю, она была решительна и непреклонна в своем желании отправиться в плавание в Истблю. Хотя впереди было лишь бескрайнее синее море, но Хэнкок уже видела иллюзорные картины того, как встречает Яруаши и отправляется с ним в путешествие, а потом у них будет свадьба. При мысли об этом, щеки Хэнкок сильно покраснели, а глаза начали ярко сиять. Сандерсония и другие женщины-воительницы, находившиеся неподалеку, почувствовали сильную сухость во рту, с трудом сопротивляясь очарованию, исходящему от Хэнкок в этот момент. Некоторые женщины-воительницы даже упали на палубу, глядя на Хэнкок красными глазами в форме сердечек. «Ах, это слишком мило, хотя и так безрассудно. Это наша Хабихимы». Хэнкок вышла из своих фантазий и удовлетворенно кивнула, видя, что женщины-воительницы приняли ее приказ. Но в этот момент, неизвестно почему, в ее голове вдруг появился образ Робин. Она сжала нежную ладонь в кулак. «Хаэм, это просто маленькая служанка Яруаши. Как между ними могло быть что-то серьезное?» Глава 118. Глава 118. Проблемы Хэнкок. С момента начала поисков Яруаши не прошло и полмесяца, но Хэнкок уже столкнулась с проблемами. Существование Яруаши сильно повлияло не только на весь сюжет, но и на личность Хэнкок, потому что она совсем не боялась небесных драконов и мирового правительства. Хэнкок не забыла сцену разрушения святой земли Мариджа, даже после становления императрицей Амазон Лили, поэтому она отклонила приглашение мирового правительства на пост Шичибукая. Без статуса Шичибукая, Хэнкок, конечно же, имела враждебные отношения с мировым правительством, вдобавок она не использовала флаг путешественника, не желая входить в число подчиненных сил Яруаши. Но даже в такой ситуации, Хэнкок чувствовала себя абсолютно свободно на просторах Истблю, потому что здесь нет сильных дозорных, способных противопоставить ей хоть что-то. Но на этот раз воды Истблю были слишком бурными. Сперва здесь разбушевался золотой лев Шики, а потом объявились красноволосый Шанкс, революционер-драгон и путешественник Яруаши. Это неизбежно привело к тому, что все Истблю находилось в состоянии максимальной боевой готовности. Гарб занят тренировкой Луффи, а Акидзи разбирается с многочисленными пиратами, оставшимися после смерти Золотого Льва, поэтому они до сих пор не вернулись в штаб-квартиру морского дозора. Но за исключением Акидзи, в Истблю было отправлено еще 4 вице-адмирала штаб-квартиры морского дозора. Из этих 4 вице-адмиралов, Мамонга, не так давно продвинувшийся по службе, Ямакаджи и третий, обладали довольно обычной силой, но четвертая не так уж и сильно уступала Акидзи, вице-адмирал Мамаусаги. Изначально, эта группа была подготовлена штаб-квартирой для подавления Золотого Льва и его летающих пиратов, но после смерти Золотого Льва, они остались в Истблю, чтобы уладить некоторые мелкие вопросы. Буйство Хэнкок на просторах Истблю было быстро замечено местными дозорными, после чего началась масштабная операция. Где-то на просторах Истблю шло ожесточенное морское сражение. Корабль пиратов Куджи вел перестрелку с несколькими кораблями штаб-квартиры морского дозора, а женщины-воительницы и дозорные на палубах кораблей неустанно блокировали летящие снаряды. Но это было не так важно, потому что центром битвы были две женщины, сражающиеся на задней части палубы одного из кораблей морского дозора. Одна из них была одета в пурпурное платье и использовала искусную технику тела, непрерывно атакуя свою противницу. В каждый из этих мощных и изящных ударов вкладывалась воля вооружения и сила способности дьявольского фрукта. Этой женщиной была императрица пиратов Баа Хэнкок. Вторая женщина, стоявшая напротив Хэнкок, носила белоснежный плащ морского дозора и сжимала в руке острейший клинок. Это была вице-адмирал штаб-квартиры, а также кандидат в адмиралы, Мамаусаги. Сейчас Хэнкок было всего 19 лет, но благодаря влиянию Яруаши, она была заметно сильнее, чем в оригинальном сюжете. Силу Хэнкок ни в коем случае нельзя недооценивать, потому что теперь она была лишь немного слабее, чем Чума Куин, одно из бедствий пиратов-зверя, но даже в таком случае она не соперница Мамаусаги. Хотя нынешняя Мамаусаги немного слабее Акидзи, но она все еще очень сильна, будучи таким же кандидатом в адмиралы, как и Акидзи. Мамаусаги необходимо подрасти, чтобы достичь уровня адмирала, но она уже немного превосходит чуму Куина. Хэнкок явно находилась под огромным давлением, а если бы не мэр, но Ми и королевская воля, способные в определенной степени подавить Мамаусаги, она уже давно проиграла бы, в случае чистого лобового столкновения. Хэнкок решила вступить в битву с Мамаусаги на корабле Дозора, потому что у нее не было другого выбора. Корабль пиратов Куджа был окружен кораблями Дозора, поэтому если бы Хэнкок не навязала Мамаусаги битву один на один, то она не бросилась бы в атаку, а просто продолжила спокойно стоять на палубе корабля Дозора, усыпая корабль пиратов Куджа своими слишами. Хотя мэр Номи тоже обладает дистанционными атаками, но этого было недостаточно для сдерживания нескончаемого потока слеши и Мамаусаги. «У тебя нет никаких шансов. Твое поражение лишь вопрос времени, императрица пиратов». Мамаусаги методично и спокойно размахивала клинком, который неустанно сталкивался с ногами Хэнкок, разбрызгивая множество искр. Но Хэнкок не дрогнула, несмотря на свое плачевное положение, и холодно сказала: «Ты никогда не сможешь остановить меня здесь. Ты обладаешь потрясающим талантом и даже стала императрицей Амазон Лили в настолько юном возрасте, но ты была обречена на арест еще в момент, когда отклонила приглашение на пост Шичибукая». Мамаусаги спокойно сказала, размахивая клинком: «Хотя Хэнкок отклонила приглашение на пост Шичибукая, но морской дозор не мог ничего сделать с ней, потому что Амазон Лили находится в Калмбелт, а теперь, когда пираты Куджа так необдуманно вошли в воды из Блю, ситуация изменилась». Хэнкок стиснула зубы. Она вдруг подумала о том, спасет ли ее Яруаши, если она сейчас будет арестована дозорными и заточена в Импилдаун. Но Хэнкок было бы слишком стыдно встретить Яруаши при таких обстоятельствах. «Я уже сказала, что никогда не проиграю вам здесь, дозорные». Хэнкок глубоко вздохнула и решительно воскликнула, в то же время ее королевская воля заметно усилилась, что позволило немного стабилизировать тяжелую ситуацию. Мамаусаги прищурилась, видя, что Хэнкок непонятно почему еще сильнее укрепила свою решимость, что стимулировало королевскую волю. Ее воля усилилась. «Это женщина», — Мамаусаги прошептала и с холодным блеском в глазах крепко сжала рукоять клинка, понимая, что эту битву нельзя продолжать затягивать. В этот момент она отказалась от мысли о взятии Хэнкок живой, готовясь использовать свое мастерство меча на максимум. Но как раз в момент, когда Мамаусаги подняла клинок и решительно ударила изо всех сил, прямо в воздухе перед лезвием появилась черная трещина. Затем из этой трещины протянулась ладонь. Эта ладонь не казалась ни большой, ни маленькой, ничем не отличаясь от ладони обычного человека. Протянувшись из черной трещины, эта ладонь согнула указательный палец и легонько щелкнула им навстречу клинку Мамаусаги. Дзинь. В момент столкновения прозвучал чистый звон металла. Мамаусаги ощутила непреодолимую силу, исходящую от этого простого на вид пальца, а ее ладони, крепко сжимавшие рукоять клинка, начали сильно подрагивать. Она пыталась как можно крепче сжать рукоять, чтобы не лишиться клинка, но все же сильно вздрогнула и отшатнулась на несколько шагов назад. «Кто?» — Мамаусаги громко воскликнула, ошеломленно глядя на эту черную трещину. Полностью заблокировать ее атаку простым щелчком пальца во всем море есть очень мало людей, способных на что-то подобное. В голове Мамаусаги быстро промелькнули гарп, белоусы и еще несколько образов, но все они были сразу же отброшены в сторону, потому что их ладони определенно не выглядят так. Из нескольких имен, крутившихся в голове Мамаусаги, осталось всего одно – путешественник. Во всем мире, за исключением белоуса и гарпа, только этот человек может обладать настолько возмутительной силой. В момент, когда Мамаусаги думала о Яруаши, черная трещина быстро расширилась, и из нее вышел именно он, а потом мягко взмахнул рукой в направлении моря. Тишина. Снаряды, летевшие в воздухе между кораблем пиратов Куджа и кораблями морского дозора, резко замерли в воздухе, словно остановилось само время. Затем Яруаши поднял руку вверх и сжал ладонью пустой воздух. Бух! Вместе с этим движением, многочисленные снаряды, зависшие в воздухе, плавно поднялись в небо, собрались в одном месте и громко взорвались. «Как ты оказалась в Истблю?» После этого Яруаши посмотрел на Хэнкок, медленно опуская руку. Глава 119. Рост Хэнкок. Мистер Яруаши здесь. Сандерсоне, сестра Хэнкок и другие женщины-воительницы, находившиеся на палубе корабля пиратов Куджа, осмотрелись по сторонам и удивленно воскликнули, когда все снаряды взорвались высоко в небе. Ошеломленная Хэнкок несколько раз открыла рот, глядя на Яруаши, но так и не смогла ничего сказать. В этот момент ей казалось, что его фигура похожа на яркое теплое солнце. Яруаши усмехнулся и покачал головой, наблюдая за реакцией Хэнкок. Она настолько привлекательна и красива, что способна сразить не только мужчин, но и женщин. Даже сам Яруаши может частично попасть под влияние ее очарования, если не будет сознательно сопротивляться ему, но он оказывает даже большее влияние на Хэнкок. Яруаши даже начал думать, что любовь Хэнкок к нему достигла максимального значения. Но если подумать, то это не кажется таким уж удивительным, ведь он не только спас Хэнкок из лап небесных драконов, но и полностью уничтожил святую землю Мариджа прямо на ее глазах. Вдобавок он не уступает Хэнкок в плане красоты и очарования, во всем мире нет мужчины, способного сравниться с ним. Красота и обаяние Хэнкок способны затмить разум большинства мужчин, но то же самое касается и Яруаши, только в отношении женщин, даже красивее, чем на фотографиях. Мама Усаги впервые увидела Яруаши вживую. Ее не было в штаб-квартире морского дозора во время вторжения Яруаши, и им не довелось встретиться позже. В этот момент она не могла не восхищаться красотой Яруаши, даже несмотря на крайнее напряжение и нервозность. Ведь помимо ближайшего к Богу, опаснейшего человека в мире и подобных титулов, у Яруаши есть еще один, красивейший мужчина в мире. Даже легендарный герой Дозора Гарб был вынужден признать это. Стереть с лица земли святую землю Мариджа, попутно уничтожив подавляющую часть небесных драконов, разве в этом мире может быть что-то более мужественное и прекрасное? Когда Гарб думал о том, как неоднократно отказывался от поста адмирала, он невольно чувствовал себя жалким калекой в сравнении с Яруаши. «Пираты Куджа находятся под моей защитой». Яруаши повернул голову, посмотрев на Мама Усаги неподалеку, и мягко улыбнулся. «Так что не мог бы морской дозор отпустить их?»